«И неужели вам это было понятно в 6-то лет?» – не поверила Нана. «Ну, не сразу, конечно. Мы еще задали массу дополнительных вопросов, чтобы окончательно прояснить позицию. Я стал выяснять, например, насчет книжек и игрушек. Андрюха начал спрашивать про коньки и футбольный мяч. Надо отдать Любе должное. У нее всегда хватало терпения объяснять и по многу раз повторять одно и то же, пока она не убеждалась, что мы действительно поняли. В общем, базарили мы долго. Торговались буквально за каждую пуговицу на рубашке. Но и пуговицы, как ты понимаешь, оказались тоже не нашими. А под конец Люба сказала: «Запомните, мальчики, вам принадлежат только ваши имена и ваша внешность. Все остальное не ваше, и вы этим только пользуетесь». Вот это и стало основным камнем преткновения. «И что же дальше?» – спросила она. «А дальше я взял инициативу в свои руки. Я же как-никак старше на целых 10 минут», – засмеялся Филановский. «В тот же день вечером, когда мы с Андрюхой укладывались спать, я потребовал, чтобы он надел другую пижамку. Нам же, как и всем близнецам, вещи покупали одинаковые, и мы до того момента всегда бывали одинаково одеты. Белье мы меняли тоже одновременно. Как сейчас помню, в тот момент мы уже неделю спали в синих пижамках в желтую клеточку. Я свою надел. Гляжу, Андрюха такую же надевает. И стоим мы с ним, одинаковые-преодинаковые. Что ж, думаю, такое творится? У нас всего-то и есть своего, что имя и внешность. И даже внешность одна на двоих. Не бывать этому. У меня все свое будет. Представляешь, во мне уже тогда проснулся оголтелый собственник». Он снова коротко засмеялся и подлил в чашку кофе. «Короче, я велел ему эту пижамку снять, а надеть другую, зеленую, с полосочками. Резоны свои я Андрюхе объяснил, так что он переоделся и со мною согласился. А утром я попросил Любу отвезти нас в парикмахерскую, чтобы Андрюху постригли по-другому. В общем, с этого момента у нас появился пунктик сделать все возможное, чтобы внешность у нас была разной, у каждого своя. Лет в 15 я начал отпускать усы. Андрюха тоже хотел, но ему пришлось бриться, чтобы не быть похожим на меня. Но внешность, Нанусь, это было только начало, причем далеко не самое сложное. Вот все остальное оказалось куда труднее, но мы и с этим справились». «Как интересно получается», — думала Нана, слушая своего шефа. «Вот 6-летний Саша захотел, чтобы внешность у них с братом была не одна на двоих, а у каждого своя. И что же он сделал? Изменил собственный облик? Да ничего подобного. Свой облик он сохранил. А вот от Андрюши стал требовать, чтобы он подстраивался. И тот согласился с такой постановкой. Поменял пижамку, перестригся, не стал отпускать усы. Неужели даже в таких ситуациях проявляется тандем лидер-ведомый? Все в тех же умных книжках Нана прочитала когда-то, что тот из близнецов, который рождается первым, становится лидером, а второй – ведомым. А что остальное? И почему было труднее? Ну, мы же боролись за собственную индивидуальность. Значит, у нас должны были быть разные вкусы, разные привычки. А любили-то мы на самом деле одно и то же. Да и привычки у нас были одинаковые. Мы, например, оба обожали творожную массу с изюмом, молочную пшеную кашу, жареную картошку и овсяный кисель. Тут пришлось разделиться. Я оставил себе творожок и картошку, а Андрюхе достались каша и кисель. Представляешь, Любина, удивление, когда мы сели за стол, и Андрюха отодвинул от себя блюдечко с творожной массой и заявил, что не будет есть это. Он это разлюбил и теперь будет любить простоквашу с сахаром. Это был цирк. Люба бесилась, потому что надо было покупать для нас разные продукты и готовить разную еду. Но мы твердо стояли на своем. Это будем, а это не будем. Я вместо пшеной каши стал требовать манную, хотя и не любил ее. Но ничего, со временем привык, потом даже понравилось. Я ведь и до сих пор пшеную кашу не ем. А Андрюха, бедолага, давился простоквашей вместо сладкого творога. Но тоже пообвыкся со временем. Самым трудным оказалось менять привычки. Не все, конечно, а только те, которые проявляются на людях. Как сидим, как стоим, как ходим, в какой руке портфель носим и все прочее. Но ничего, справились. Книжки разные читали, по телеку передачи разные смотрели. Я все больше по части спорта ударял, а Андрюха – клуб кинопутешествий, в мире животных. В общем, все такое образовательно-познавательное. Правда, фигурное катание мы вместе смотрели. Да и то только до тех пор, пока сами катались. «А что насчет девочек?» – осторожно поинтересовалась Нана. «Да тоже договорились сперва, а потом втянулись. Ну, я на правах старшего брата проявил благородство и сам про себя решил, что пусть Андрюха влюбляется в тех, кто ему действительно нравится, а уж я подстроюсь как-нибудь, буду ухаживать за принципиально другими девчонками. Он за брюнетками, к примеру, а я за блондинками. Он за худенькими, я за пышечками». Главное, чтобы нам не понравилась одна и та же девушка. И что, неужели ни разу одна и та же не понравилась? Филановский пожал плечами. Да вроде нет. Я во всяком случае такого не припоминаю. И потом. Это же только в первые 2-3 раза внешность имеет значение. А потом, с годами, начинаешь понимать, что дело вообще не в этом. Я имею в виду не во внешности. Вот тут-то и проявились наши с Андрюхой различия. Для него важна внешность, для меня характер, менталитет. Ты посмотри, у него же все бабы на одно лицо, что бывшая жена, что подружки его бесконечные. Дружить и сутками вести разговоры он может со всеми, кто ему близок по духу, независимо от характера. А в постель ложится только с одним типажом. С другими у него то ли не получается, то ли желания не возникает. У меня же все наоборот. Я могу трахнуть любую бабу, даже самую страшную. У меня нет таких проблем. Лишь бы меня ее характер устраивал. Нану слегка покоробила такая откровенность. Но, впрочем, чего еще можно ожидать, если Александр воспринимает ее только как давнюю подружку, с которой в детстве бегал в кино и тренировался на одном катке? Нана Ким для него не женщина, а товарищ и подчиненный. Она посмотрела на часы и поднялась. «Спасибо за кофе, Саня. Я пойду. У меня назначено рандеву с кадровиком. У нас 10 числа новая дама выходит на работу в отдел рекламы. Хочу посмотреть ее анкету». «Да брось ты!» – махнул рукой Филановский. «Чего там смотреть-то? Я ее отлично знаю». «Ты имеешь в виду Савицкую?» «Ну да». «А она что, из твоих бывших?» «Угадала. Так что можешь ее не проверять». Значит, Сашка снова привел в издательство очередную брошенную любовницу. Таких в новом знании трудилось уже трое. Теперь появится четвертое. Каждый раз, когда у Филановского заканчивался период романтического угара, и он переставал оплачивать совместные поездки, развлечения и подарки, он считал своим долгом пристроить бывшую подругу на денежное и необременительное место. Сексуальные отношения прекращались, дама получала полную свободу личной жизни и не менее полную помощь и поддержку в любой жизненной ситуации со стороны бывшего любовника. По большому счету, Александр Филановский своих женщин не бросал, в том смысле, который принято обычно вкладывать в это понятие. Он только прекращал интимно-романтическую составляющую их отношений, продолжая по мере возможности с ними дружить и им помогать. «Интересно, — подумала Нана, — нашлась ли хоть одна, которую такая постановка вопроса не устроила бы? Или Саша действительно выбирает женщин с одинаковым менталитетом, которые после окончания романа ведут себя совершенно одинаково? Саша, я за свою работу отвечаю, очень серьезно ответила она. Поэтому я на всякий случай все-таки проведу проверку, хотя бы самую поверхностную. Ну ладно, ладно, делай как знаешь. Кстати, она будет завтра на нашей вечеринке, так что сможешь к ней присмотреться, если уж моему мнению не доверяешь. Да и Веру Борисовну я тоже пригласил. Я знаю, улыбнулась Нана. Я с ней вчера разговаривала. Она очень удивлена, но с удовольствием приедет. Ей хочется на вас с Андреем посмотреть. Я приставлю к ней кого-нибудь из своих ребят, чтобы она не скучала и не чувствовала себя потерянной. Вот это ты молодец! Одобрительно кивнул Филановский. «Черт! Все работают, один я бездельничаю». Он встал, снял пиджак, небрежно швырнул его на кресло и сладко потянулся. Расстегнул манжеты. Принялся заворачивать до локтей рукава дорогой сорочки. «Пойду, помогу Карловне пересадить это страшное чудовище на букву «Б». Хоть что-то полезное сделаю. Бакарнею, со смехом подсказала Нана. Да ладно, фыркнул он. Мне все равно не запомнить. Катерина солгала Филановскому. В комнатных цветах она не понимала ровным счетом ничего. Ее поход в издательство был продиктован единственно стремлением попытаться создать ситуацию, удобную, ну, понятно для чего. Любые серьезные отношения все равно начинаются, как она полагала, с легкого флирта. А для флирта нужны условия. И вот эти самые условия в момент пересадки цветов в кабинете директора казались Катерине самыми, что ни на есть, подходящими. И одежда ее была довольно-таки фривольной. И посторонних не будет, и обстановка не деловая. Когда Анна Карловна жестко пресекла Катины попытки высидеть в приемной встречу с Филановским и отправила ее с каким-то там сосунками-компьютерщиком, девушка с трудом сдержала слезы, но все-таки пошла, потому что уйти сразу было бы равносильно признанию в своих довольно пикантных намерениях. А этого ей, разумеется, совсем не хотелось. Компьютерные мальчики оказались веселыми и бесшабашными. В цветах они понимали еще меньше, чем сама Катерина. Да и было-то у них растений, раз-два и обчелся. Так что она быстро и относительно ловко переселила парочку чахлых сингониумов и один непонятно как выживший, без всякого ухода, репсалис. Пересадила в новые горшки, после чего полностью отдалась процессу получения комплиментов и знаков внимания. Мальчики были, конечно, по ее меркам никудышние, слишком молодые, не слишком денежные, но все равно же приятно, когда на тебя смотрят с восхищением и пытаются якобы ненароком то к груди прикоснуться, то к попке. Ее угощали пивом и колой, что, по Катиному мнению, свидетельствовало о крайне низком уровне взрослости. Но она не отказала себе в удовольствии поцарствовать в этом детском саду и похихикать над выкопанными из интернета анекдотами и хохмами. Ей нужно было протянуть время часов до двух, когда Александр соберется ехать на обед. Она знала, что Филановский в издательской столовой не кормится, предпочитает ходить в расположенный рядом ресторан. Надо так подгадать, чтобы прийти за своей дубленкой в приемную и задержаться там, пока он не выйдет. Тогда есть шанс, что он пригласит ее с собой пообедать. А это даже лучше, чем корячиться с цветами у него в кабинете, когда за дверью пыхтит эта церберша Анна Карловна. Только вот как подгадать? Впрочем, время есть. Можно посидеть у мальчиков и подумать, как это половчее провернуть. Катя уселась на подоконнике, постаравшись принять наиболее соблазнительную позу, и то и дело посматривала в окно, из которого отлично видны были вход и парковка. Вон машина Филановского. Значит, он здесь, никуда по делам не уехал. Уже хорошо. Она задумалась и чуть не пропустила момент, когда нужно было рассмеяться над очередной, выуженной из сети, полупохабной шуткой. «Катюха, пойдешь с нами обедать?» — спросил один из программистов. «А что, уже пора?» — невинно поинтересовалась я. «Самое время. Через 15 минут большой Фил отвалит на кормежку, а если шеф обедает, то и нам положено». «Большой Фил, это кто?» — не поняла она. «Да Филановский, кто ж еще? Он что, в одно и то же время обедает?» Раздался дружный хохот, причины которого остались для Кати неясными. «Да нет, обедает он, как Бог на душу положит. Но его водила работает строго по часам. У него каждый чих по минутам расписан. Ровно за 15 минут до выхода шефа из здания он выходит из комнаты охраны, садится в машину и включает климат-контроль, чтобы к моменту появления большого Фила температура в салоне была ровно такая, как он любит. Ни градусом меньше, ни градусом больше. Вон, смотри, он в машину садится, видишь?» «Вижу», — кивнула Катя, наблюдая за одним из двух сменных водителей Филановского, Пашей, которого знала в лицо. «Значит, точно через 15 минут большой Фил куда-нибудь поедет». Она произвела в уме необходимые вычисления. От кабинета Александра до выхода 2 минуты. Максимум, если не останавливаться и ни с кем не разговаривать. Отсюда до приемной тоже минуты полторы-две. Нужен некоторый запас на то, если Филановский выйдет чуть раньше. Одним словом, еще пару минут, и самое время отсюда уходить. Хорошо бы Анна Карловна тоже уползла в столовую. Тогда в приемной никого не будет, и никто не помешает ей перехватить Александра, сделав вид, что она только что вошла и надевает дубленку. Самое то получится. «Я, пожалуй, пойду», — лениво протянула она, соскакивая с подоконника. «Только пусть кто-нибудь меня проводит до приемной, а то я в ваших переходах запутаюсь». «Как, Кать?» — загалдели компьютерные гении. «А обедать с нами? Я уже давно в столовую не хожу», — высокомерно пропела она. «Красивые девушки обедают в ресторанах, и не за свой счет», — ехидно подколол кто-то из присутствующих. «Это уж само собой», — согласилась Катя со снисходительной улыбкой. «Так кто меня проводит?» Проводить ее вызвался тот же паренек, который приходил за ней в приемную. Уже в дверях они столкнулись с мужчиной, при одном взгляде на которого у Кати почти остановилось сердце. Вот это да! Такой красоты она отродясь не видела. Куда там братьям Филановским до него? Что одному, что другому. Темные глаза смотрели ласково и тепло. И ей показалось, что ее плавно закутали в шелковистую мягкую меховую накидку. Красиво очерченные губы незнакомца дрогнули. И Кате показалось, что сейчас он скажет ей какие-то очень важные слова, после которых они вместе умчатся в прекрасное королевство. Но мужчина посторонился, пропуская ее, и произнес нечто совершенно будничное. «Ребята, на крыше много снега. Чтобы не было протечек, через час начнем сбрасывать снег. Кто машины близко к зданию поставил, давайте-ка быстренько убирайте их подальше». Иллюзия чудесной сказки развеялась так же быстро, как и возникла. «Кто это?» — негромко спросила Катя. «Сергеич-то? Наш инженер. Отвечает за техническое состояние здания. А что, приглянулся?» Молодой человек, хитро прищурившись, лукаво подмигнул. «У нас половина баб издательских по нему тайком сохнет. Хочешь примкнуть к стройным рядам?» «Очень надо», — фыркнула она. «И правильно. Он для тебя старый. Да и денег у него мало». «Мало денег?» Это, конечно же, весомый аргумент, с которым Катя не могла не согласиться. А вот насчет того, что старый, это еще как сказать. При первом взгляде она даже не смогла определить, сколько ему лет. Обильная седина, но при этом гладкая кожа. Так что с равным успехом ему можно было дать и 35, и 50. Смотреться повнимательнее у нее не было ни времени, ни возможности. Впрочем, какая разница, сколько лет какому-то там инженеру Сергеичу? Ее цель – Александр Филановский. Катя непроизвольно ускорила шаг, и к дверям приемной директора она уже почти подбегала. Вот сейчас все решится. Но... ничего не решилось, потому что дверь была закрыта, заперта. Катя подергала ручку и принялась стучать в дверь кулаком. «Ну, чего ты молотишь?» — укоризненно произнес ее спутник. «Видишь же, заперто. Шеф уехал, Карловна ушла на обед. Но там моя дубленка!» Катя чуть не плакала. И вовсе не от того, что не могла уйти без своей дубленки, а от того, что ничего не понимала. Почему дверь заперта? Куда делся Александр, если по самым щедрым расчетам он должен выйти из здания только минут через 7-8? Компьютерщики сидят на первом этаже, и разминуться с Филановским она никак не могла. «Никогда твоя дубленка не делась. Вон, смотри, специально для тебя написано». Он ткнул пальцем в листок бумаги, прикрепленный двумя канцелярскими кнопками к двери. Листок, что удивительно, оказался перед самым Катиным носом, но она его почему-то не увидела. «Екатерина, ваша одежда находится в кабинете 24. С уважением, А. К. Тидеман». «В 24-м кабинете?» – растерянно пробормотала девушка. «Ну да, вон дверь, прямо по коридору, напротив туалета». Почему-то Катю добил именно этот туалет. Точнее, не он сам, а тот факт, что кабинет, куда отнесли ее дубленку, находится строго напротив этого столь важного и необходимого всем, но повсеместно вызывающего смущение помещения. Она бы еще в уборную дубленку швырнула, с ненавистью твердила про себя Катя, с трудом сдерживая слезы. Слезы сдерживались плохо. Они наползли на глаза огромными мутными пузырями и мешали видеть ступеньки лестницы и кнопки в кабинете лифта. Первым, что она увидела, выбежав на улицу, была машина Филановского, выезжающая с парковки. Никаких тонированных стекол Александр не признавал. Ей было отлично видно, что в салоне нет никого, кроме водителя. Значит, Саша никуда не уехал, а водителя отправил с поручением. Он никуда не уехал, он здесь, в издательстве, но запер дверь и велел Анне Карловне выкинуть Катину дубленку из приемной и вывесить эту оскорбительную записку. Поступок, не имеющий двойного толкования. Он не хочет ее видеть. Она ему неинтересна. Более того, он разгадал ее замысел и посмеялся над ней. Может быть, даже посмеялся вместе с этой жуткой стервой Карловной. Господи, какой стыд, какое унижение. Что же теперь делать? Она разрыдалась так отчаянно, что сразу поняла. Дойти до метро ей сейчас не удастся. Нужно найти укромное место, выплакаться, потом привести себя в порядок, и только после этого можно выходить на свет Божий. Куда бы это приткнуться со своей истерикой? Катя развернулась и ринулась назад в издательство. Промчавшись мимо охранника, сидящего в стеклянной будке у входа, она завернула за угол и толкнула дверь в комнату охраны. Там сидели двое мускулистых парней в черной униформе. Обоих она помнила в лицо. И еще какой-то человек, которого Катя не знала, но решила, что это кто-то из водителей. «Катерина, что случилось?» – вскочил один из охранников. «Нога!» – простонала она, пытаясь этим оправдать свои слезы. «Ногу подвернула. Так больно, ужас просто!» Прям до слез. Я посижу у вас немножко, ладно? Может, врача позвать? Или скорую вызвать?» Заботливо предложил второй парень, охранник. «Не нужно, сейчас пройдет. Мне б только умыться. А то куда я пойду, такая зареванная?» Катя знала, что помещение охраны состоит из трех смежных комнат. Той, в которой она сейчас находилась, комнаты отдыха, где по очереди спали те, кто дежурил в ночную смену, и малюсенькой душевой, где есть раковина и можно умыться, но прежде всласть нареветься. Она бывала здесь неоднократно, когда договаривалась с Андреем встретиться в издательстве, а он задерживался. Еще в те времена, когда она была едва знакома с Александром Филановским и не осмеливалась торчать у него в приемной, или сразу заходить в кабинет директора. Тогда Катерина ждала Андрея именно здесь, в помещении охраны, где стояла кофемашина и всегда вкусно пахло кофейными зернами и принесенными из расположенной неподалеку венской кондитерской пирожными. Охранники в издательстве «Новое знание» были все как на подбор молодыми и симпатичными. Катиной привлекательности равнодушными они не оставались, и проведенное в этой комнате время всегда наполнялось для нее комплиментами, заигрываниями и прочими проявлениями мужского внимания, столь милыми сердцу почти каждой женщины, независимо от возраста. Демонстративно прихрамывая, она зашла в душевую, включила воду в умывальнике, поплакала недолго, но зато от души, и стала приводить себя в порядок. Тушь, конечно, потекла. Пришлось ее совсем смыть, после чего собственные глаза с отекшими, покрасневшими веками показались Кате совсем непригодными для демонстрации. Открыв сумочку, она принялась неторопливо и вдумчиво изучать ее содержимое. Авось найдется что-нибудь подходящее, например, карандаш, которым можно хотя бы подводку сделать. Сотрудник отдела кадров по фамилии Горшков обладал замечательным комплектом личных качеств. Он был одновременно очень толковым и очень ленивым. Толковость его проявлялась в том, что он все понимал с полуслова. Лень же оборачивалась тем, что он все понимал, но при этом мало что делал. Он сидел в кабинете Наны Ким и терпеливо ждал, пока она ознакомится с анкетными данными новой сотрудницы отдела рекламы, некой Савицкой Марины Вадимовны, 28 лет от роду. «Что-то она давно нигде не работала», — заметила Нана. «На что жила?» — спрашивается. «Ну, а то ты не знаешь, на что она жила», — ухмыльнулся Горшков. «Ее шеф привел. Вот тебе и ответ». «Степан!» — Нана вздохнула и открыла блокнот, куда записывала всякую нужную информацию. «Ну-ка вспомни, когда шеф в последний раз приводил к нам на работу свою даму?» «Это ты кого имеешь в виду? Татьяну, что ли, Лобзякову?» «Да». «Так когда?» «Кажется, года 2 назад, или даже 3», — пожал плечами Горшков. «А что, думаешь, шеф зачастил?» «Нет, не думаю. И хочу тебе напомнить, что Лобзякова у нас работает». Она заглянула в блокнот и убедилась, что память ее не подвела. «С апреля 2005 года, то есть в апреле, или в крайнем случае в марте прошлого года, роман с Лобзяковой у шефа закончился, и наступила очередь Савицкой. А Савицкая не работает с 2003 года. Тебе неизвестно, кто ее содержал в течение 2 лет, пока шеф ее к себе не пристроил. Ведь так?» «Не-а. Неизвестно, да и неинтересно», — помотал головой Горшков. «Я нашему шефу доверяю. Он абы кого в издательство не приведет. А что, у тебя есть основания что-то подозревать?» «Да нет у меня никаких оснований. У меня мозги есть», — с досадой ответила Нана. «И эти мозги имеют дурную привычку просчитывать варианты. Я отвечаю за безопасность всего издательства, в том числе и за то, чтобы отсюда не утекала информация. Ты сам-то, когда беседовал с ней, ни о чем ее не спросил?» Фраза была бессмысленной, ибо и без того понятно, что Горшков, конечно же, никаких вопросов Савицкой не задавал. «Филановский тоже хорош. Черт бы его взял с его любвеобильностью. Взять девицу на работу в отдел рекламы? Это ж надо до такого додуматься. Рекламные идеи и программы продвижения новых книг и новых авторов – одно из самых ценных достояний любого издательства. Как же можно так безответственно допускать к этой информации кого ни попадя? Ладно бы еще эта Савицкая сама была хорошим рекламщиком или промоутером. Она бы выдавала идеи и тряслась над ними. Но ведь ежу понятно, что в рекламе она ничего не смыслит со своим образованием, полученным в текстильном институте. И работать не будет, а станет слоняться по коридорам и кабинетам, распивать чаи и болтать с такими же безработно неприкаянными бездельниками. Наверное, недели через 2-3 она познакомится с 3 остальными бывшими, приведенными сюда Александром, и вступит в их маленький клуб пристроенных любовниц. Или не вступит. Сочтет ситуацию оскорбительной и взбрыкнет, когда узнает, что она тут не одна такая. Да нет. Саша выбирает женщин с определенным менталитетом и характером. Именно таких, которые после завершения романа ведут себя дружелюбно и весело и с удовольствием вываливаются в империю Филановского в роли придворных дам. И Марина Савицкая наверняка такая же, если только она не притворялась, чтобы понравиться Филановскому и не оказаться в конце концов в издательстве, потому что это кому-то нужно. Значит, придется проверять ее хотя бы минимально, чтобы Саша не обиделся. «Нана», — подал голос Горшков, — «можно я задам тебе вопрос как лицу, приближенному к императору?» «Ну, рискни». «Слушай, неужели шеф ничего не видит? Он что, слепой или тупой?» «Степан!» — укоризненно воскликнула она. Обсуждать поступки директора дозволялось, но давать оценки самому Филановскому было не принято и считалось нарушением корпоративной этики. «Да Степан я, Степан! А только у нас количество скоро в качество перейдет». Сотрудники издательства четко разделились на три группы. Те, кто просто работает. Те, кто просто не работает. И те, кто работает за себя и за того парня. «Ну что, рассказать тебе или не надо? Уж тебе ли не знать? У тебя же специальные люди есть, которые отслеживают настроение и волнение умов. Количество тех, кто работает за двоих, увеличивается пропорционально количеству тех, кто совсем не работает. И это количество вот-вот приблизится к критической массе. А там и до взрыва недалеко. Народ-то недоволен, Нана Константиновна. Ты поди лучше меня об этом знаешь». «Знаю, Степан Геннадьевич». «Ну и что ты предлагаешь?» «Слушай, ну пойди ты к шефу, поговори с ним», — принялся увещевать ее Горшков. «Вы ж друзья детства, он к тебе прислушается. Ведь вот-вот кто-нибудь один начнет, и пошла цепная реакция. Смолина из-за дела продаж уволится. И все, продажи рухнут, там же все на ней держится». Она уверена была, что ее назначат начальником отдела, когда Петров ушел. А шеф привел какого-то заумного редактора, дружбана своего. В редакции «Здоровье и медицина» то же самое. В редакции биографической и мемуарной литературы та же картина. А у художников стоящие идеи выдают два человека, а зарплату получают, кроме них, еще трое. Терпение лопнет, все они поувольняются к чертовой матери. И с чем большой Фил останется? Вернее, с кем? С теми, кто останется, наше издательство прогорит за 2 месяца. И мы с тобой, любезная Нана Константиновна, окажемся на улицах в поисках новой работы. И мне ли тебе рассказывать, а тебе ли меня слушать насчет того, как охотно берут на работу тех, кто пришел из прогоревших фирм? Раз фирма прогорела, значит, либо руководитель был мошенником, либо менеджмент у фирмы хреновый. И в любом случае кадры туда набирали не самые лучшие. Нужна нам с тобой такая репутация? Во всем, что говорил Степан Горшков, была правда. И Нана не могла бы поспорить ни с одним его словом. Ну и что с того? Да, она могла бы пойти к Филановскому и на правах начальника службы безопасности и просто старинный знакомый сказать ему все это. И не только могла бы, но и сделала уже, не далее, как 1,5 года назад. Только об этом никто не знал, кроме нее самой и директора. Толку-то? Филановский рассмеялся в ответ и заявил, что она может не беспокоиться, потому что никакое, даже самое несправедливое распределение работы не заставит сотрудника уволиться, если он знает, что начальство его любит и ценит. И получает этому к однодневное подтверждение. Потому что любовь – это главное в жизни. И ни один нормальный человек не променяет любовь и уважение на более легкую работу. И возразить на это Нане Ким было нечего. «Дорогой Степан Геннадьевич», – мягко произнесла она, – «мои отношения с Александром Владимировичем не таковы, чтобы я могла прийти к нему с подобным разговором. И давай на эту тему закроемся». На ее столе зажужжал телефонный аппарат. «Да, Володя, слушаю тебя». «Нана Константиновна, в дежурке Катерина сидит. Ну, девушка Андрея Владимировича. Говорит, что ногу ушибла. Может, ей машину дать, чтобы до дома доехала?» «И что? Сильно ушибла?» — скептически поинтересовалась Нана, не забыв еще своего недавнего разговора с Филановским. «Не знаю. Ребята говорят, она плакала от боли. Сейчас сидит с ними, кофе пьет. Я вам на всякий случай сообщаю, потому что вы ругаетесь, когда в дежурке посторонние находятся». «Хорошо, Володя, спасибо. Я разберусь». Положив трубку, она задумчиво посмотрела на анкету Марины Савицкой. «Пусть пока у меня полежит», — сказала она Горшкову. «Завтра на вечеринке с ней познакомлюсь поближе, а там подумаем». «О, так она еще на работу не вышла, а шеф ее уже на нашу вечеринку пригласил», — ревниво заметил кадровик. «Иди, Стюпа», — сказала Нана, — «не занудствуй». Он уже почти дошел до двери, но остановился и при этом не обернулся, так и стоял спиной к Нане. «Тебе не кажется, что большого Фила пора остановить? Иначе мы все в любой момент можем оказаться без работы». «Я тебя не понимаю», — сказала Нана, чувствуя, что голос ее предательски дрогнул. «Ты все понимаешь. Ты начальник службы безопасности, то есть возглавляешь силовое ведомство местного разлива. Разведка, контрразведка, спецтехника. У тебя все есть. Кому, как не тебе, подумать над моими словами?» «Даже думать не стану», — резко ответила Нана. «Иди, Степа». Когда за Горшковым закрылась дверь, Нана потянулась к мобильнику и набрала номер Тодорова. «Агент для особых мероприятий». «Ну надо же!» Впрочем, по большому счету, оно так и было. Она не стала искать его через Владу, как делала в тех случаях, когда ей нужно было, чтобы Тодоров зашел. Сейчас разговор предстоял приватный. «Антон, привет, ты где?» «У себя. Зайти?» «Не ко мне. Слушай, зайди в дежурку. Разберись, что там с Катериной». «С какой Катериной?» — не понял Тодоров. «Ну, с нашей. С какой же еще? С подружкой Андрея. Только аккуратно. Шеф не хотел бы с ней встречаться, так что поимей это в виду. Убери ее из издательства. Нечего ей здесь толкаться. Если нужно, дай ей разгонную машину. Пусть домой едет, или куда там ей еще нужно. Но здесь пусть не высиживает». «Ясно. Сделаю. Нана?» «Да. Что насчет вечера? Я могу приехать?» «Ну, конечно». Она улыбнулась. «Конечно. Обязательно». «Что-нибудь купить?» «Ничего не нужно. У меня все есть». Ей была приятна постоянная забота Антона, его каждодневные попытки хоть что-нибудь сделать для нее. Ну, пусть даже ерунду какую-нибудь. Пусть только хлеба купить, бутылку воды, но обязательно что-нибудь сделать.